Речь идет о короне для Ланкастеров, о жизни моего отца, наконец. Мой бог! И это говорите вы, дочь человека, который всю свою жизнь не снимал доспехов. Для вас нельзя придумать ничего лучшего, чем оставаться веселой и дерзкой. Вы отправитесь на прием, и мой вам совет – улыбайтесь так ослепительно, чтобы никто и помыслить не мог, что Анна Невиль, дочь великого делателя королей, хоть на йоту сомневается в победе отца. Анна повела плечами. «Ох, уже этот мне пресловутый прием в Гилдхолле. Пир во время чумы. Я бы скорее провела это время в молитвах перед дорогой. Вы должны знать, барон, что я решила попытаться заставить своего супруга и королеву поспешить на помощь Уорвику». Стэнли хмыкнул. «Вы знаете мое мнение на этот счет. Все это слишком походит на бегство, особенно теперь, когда йорки буквально у ворот». «Мой отец остановит йорков!» — запальчиво вскричала Анна, а затем, понизив голос и успокаиваясь, спросила. «Скажите, милорд, то, что Элизабет Вудвиль родила сына, это увеличивает шансы йорков на успех?» Глядя ей прямо в лицо, Стэнли кивнул. «Всегда считается благословенным род, женщины которого плодовиты, а Элизабет, имея двоих сыновей от первого брака, родила еще двоих детей во втором. Эдуарду несказанно повезло, что супруга наконец подарила ему сына». Неожиданно он лукаво подмигнул принцессе. «Клянусь всеблагим небом, вы рветесь к принцу Уэльскому, словно для того, чтобы наверстать упущенное и дать Ланкастерам полноправного наследника». Анна беспомощно взглянула на барона. Ее напугало словцо «полноправного», и она неожиданно вспылила. «Вы забываетесь, милорд? Есть темы, которых женщина может касаться только в кругу близких». Стэнли глядел на нее обескураженно. «Простите, ваше высочество, я вел себя как последний ланскнехт, но я таков уже есть. К тому же дамы, стоящие у трона, не могут требовать, чтобы эти дела оставались в тайне. Едва становится известно, что они в тягости, нет замка или хижины, где бы подобное известие не обсуждалось бы с восторгом. Осмелюсь предположить, что если вы понесете от молодого Неда Ланкастера, для Алой Розы это будет важное преимущество». Анна неожиданно улыбнулась. «Вот видите, а вы мне толкуете бегство, бегство». Оба рассмеялись. Стэнли опустился на колено и поцеловал руку принцессе. «Так-то оно и лучше. Вот почему именно сейчас вы должны быть веселой и совершенно уверенной в себе. Хотя бы весь Лондон знал, что йорки развязали войну, а вы не сегодня-завтра сбежите к супругу за канал. Ну-ну, не стоит хмуриться. Идемте-ка лучше к вашим дамам. Они уже вовсю обсуждают свои наряды. А эта плутовка леди Бланшуэд распевает такие потешные куплеты, что даже праведные лицемерки, вроде моей возлюбленной графини Ричмонд, не выдерживают и хохочут, как школяры». Барону удалось вывести ее на галерею с большими готическими окнами от пола до потолка. Здесь собралось весьма блестящее общество. Молодые рыцари и джентри с локонами до плеч, дамы в расшитых цветами платьях, молоденькие пажи в двухцветных узких трико. Даже несколько пожилых матрон восседали в стороне, держа на коленях вышивание. Едва принцесса вошла, как все поднялись, приветствуя ее. И Анне пришлось улыбаться, чтобы, как и советовал Стэнли, никто не заподозрил,